Почему такое имя? Тоник, Тимка и Рима возвращались с последнего детского киносеанса из клуба судостроителей. «Далеко до моста», — сказал Тимка. «Айда на берег. Может, кто-нибудь перевезет». «Попадет, если дома узнает», — засомневался Тоник. Рима презрительно вытянула губы. «Мне не попадет». «Он всегда боится. Нельзя, не разрешает. Петька и тот не боится никогда», — проворчал Тимка. «Пойдешь?» Тоник пошел. «Уж если маленький Петька, сосед Тоника, не боится, то ничего не поделаешь». Обходя штабеля мокрого леса и перевернутые лодки, они выбрались к воде. Было начало лета, река разлилась и кое-где подошла вплотную к домам, подмывала заборы. Коричневая от размытого песка и глины, она несла бревна и обрывки плотов. На середине реки двигалась моторка. «Везет нам», — сказал Тимка. «Вон, Мухин едет, я его знаю». «Какой Мухин? Инструктор ДСААФ?» — поинтересовалась Римка. «Ага, его брат в нашем классе учится». Они хором несколько раз позвали Мухина, прежде чем он помахал кепкой и повернул к берегу. Как жизнь, рыжий», — приветствовал ребят Мухин. «На ту сторону?» Рыжей была только Римка. «Сами-то вы красивый?» — язвительно спросила она. «А как же! Поехали!» «Жень, дай малость порулить», — начал просить Тимка. «Ну дай, Жень!» «На бревна не посади нас», — предупредил Мухин. Тимка заулыбался и стиснул в ладонях рукоятку руля. Все было хорошо. Через несколько минут Тимка развернул лодку против течения и повел ее вдоль плотов, которые тянули с правого берега. «Ставь к волне!» — закричал вдруг Мухин. Отбрасывая крутые гребни, мимо проходил буксирный катер. Тимка растерялся. Он рванул руль, но не в ту сторону. Лодка ударилась носом о плот. Тоник ничего не успел сообразить. Он сидел впереди и сразу вылетел на плот. Скорость была большой, и Тоник проехал поперек плота, как по громадному ксилофону, пересчитав локтями и коленками каждое бревнышко. Мухин обругал Тимку, отобрал руль и крикнул Тонику. «Стукнулся. Пацан, ну, садись». «Ладно, мы отсюда доберемся», — сказала Римка и прыгнула на плот. За ней молча вылез Тимка. Тоник сидел на бревнах и всхлипывал. Боль была такой, что он даже не сдерживал слез. «Разнюнился ребеночек», — вдруг разозлился Тимка. «Подумаешь, локоть расцарапал». «Тебе бы так», — заступилась Римка. «Рулевой, сено солома». «А он хуже девчонки». «Тонечка», — противно запел Тимка. Теперь Тоник всхлипнул от обиды. Кое-как он поднялся и в упор поглядел на Тимку. Когда Тимка начинал дразниться, он становился противным. Глаза делались маленькими, белесые брови уползали на лоб, губы оттопыривались, так бы треснул его. Тоник повернулся, хромая, перешел на берег и стал подниматься на обрыв по тропинке, едва заметной среди конопли и бурьяна. В переулке у водонапорной колонки он вымыл лицо, а дома поскорее натянул шаровары и рубашку с длинными рукавами, чтобы скрыть ссадины. И все же мама сразу спросила: «Что случилось, Тонечек?» «Ничего», — буркнул он. «Я знаю», — сказал папа, не отрываясь от газеты. «Он подрался с Тимофеем». Мама покачала головой. «Ну, не может быть. Тима почти на 2 года старше. Впрочем...» Она коротко вздохнула. «Без матери растет мальчик. Присмотра почти никакого». Тоник раздвинул листья фикуса, сел на подоконник и свесил на улицу ноги. В горле у него снова запершило. «Тимка никогда не дерется». Папа отложил газету и полез в карман за папиросой. «Так что ж произошло?» «А вот то. Придумали ему такое имя, что на улице не покажешься. Тонечка!» «Как у девчонки». «Хорошее имя. Антон». «Чего хорошего?» «А чего плохого?» Папа отложил незажженную папиросу и задумчиво произнес. «Это имя не просто придумали. Тут, дружище, целая история. А мне не легче», — сказал Тоник, но все-таки обернулся и поглядел украдкой сквозь листья, собирается ли папа рассказывать. Вот эта история. Тогда папа учился в институте, и звали его не Сергеем Васильевичем, а Сергеем, Сережей, даже Сережкой. После 2-го курса он вместе с товарищами поехал в Красноярский край убирать хлеб на Целине. Папа, то есть Сергей, жил вместе с 10 товарищами в глинобитной мазанке, одиноко белевшей на пологом склоне. Рядом с мазанкой были построены 2 крытых соломой навеса. Все это называлось полевой стан Карасук. Больше кругом ничего не было, только степи и горы. На горах по утрам лежали серые косматые облака, в степи стояли среди колючей травы горячие от солнца каменные идолы и цвели странные синие ромашки. Среди желтых полей ярко зеленели квадраты хакасских курганов, в светлом небе кружили коршуны, их распластанные тени скользили по горным склонам, по ночам ярко горели звезды. Но однажды из-за горы, похожей на двугорбого верблюда, прилетел сырой ветер, и звезды скрылись за глухими низкими облаками. В эту ночь Сергей возвращался с соседнего стана. Он ходил туда с поручением бригадира и мог бы там заночевать, но не стал. Утром к ним на ток должны были прийти первые машины с зерном, и Сергей не хотел опаздывать к началу работы. Он шагал прямиком по степи. Пока совсем не стемнело, Сергей видел знакомые очертания гор и не боялся сбиться с пути, но сумерки сгущались, и горизонт растаял. А скоро вообще ничего не стало видно, даже свою вытянутую руку. И не было звезд, только низко над землей в маленьком разрыве туч висела едва заметная хвостатая комета. Но Сергей увидел комету впервые и не мог узнать по ней направление. Потом исчезла и комета, глухая темная ночь навалилась, как тяжелая черная вата. Ветер, который летел с северо-запада, не смог победить эту плотную темноту, ослабел и лег спать в сухой траве. Сергей шел и думал, что заблудиться ночью в степи в 100 раз хуже, чем в лесу. В лесу даже на ощупь можно отыскать мох на стволе или наткнуться на муравейник и узнать, где север и юг. А здесь темно и пусто, и тишина, слышно лишь, как головки каких-то цветов щелкают по глинищам сапог. Сергей поднялся на невысокий холм и хотел идти дальше, но вдруг увидел в стороне маленький огонек. Он горел неподвижно, словно где-то далеко светилось окошко. Сергей повернул на свет. Он думал, что придется еще много шагать, но через 100 метров подошел к низкой глинобитной мазанке. Огонек был не светом далекого окошка, а пламенем керосиновой лампочки. Она стояла на плоской крыше мазанки, бросая вокруг желтый рассеянный свет. Дверь была заперта. Сергей постучал в оконце и через несколько секунд услышал топот босых ног. Звякнул крючок и скрипнули старые шарниры. Мальчик лет 10 или 11 в большом, до колен ватнике, взглянул снизу вверх на Сергея. «Заблудились?» «Мне надо на полевой стан Карасук», — сказал Сергей. «У княжего кургана? Это правее, 3 км отсюда. А вы не здешний?» «Будь я здешний, разве бы я заблудился?» — раздраженно заметил Сергей. «Случается». Мальчик переступил с ноги на ногу и неожиданно спросил. «Есть хотите?» «Хочу». Мальчик скрылся за скрипучей дверью и сразу вернулся с большим куском хлеба и кружкой молока. «Там совсем темно», — объяснил он, кивая на дверь. «Лучше здесь поесть». «Ты что ж, один здесь?» «Не, я с дедом. У нас отара здесь, совхозные овцы». «Значит, пастухи?» «Дед мой пастух, а я так. Я на лето к нему приехал из Абакана». Сергей сел в траву, прислонился спиной к стене хибарки и принялся за еду. Мальчик сел рядом. «Джек, иди сюда!» — негромко крикнул он и свистнул. Откуда-то из темноты появился большой лохматый пес. Он обнюхал сапоги Сергея, лег и стал стучать по земле хвостом. «А зачем у вас лампа на крыше горит?» — спросил Сергей, прожевывая хлеб. «Да так. На всякий случай, вдруг заплутает кто. А в степи не огонька». «Спасибо», — сказал Сергей, протягивая кружку. «Может, еще хотите?» «Не надо». Сергей не стал объяснять, что сказал спасибо не за еду, а за огонек, который избавил его от ночных блужданий. Мальчик позвал Сергея в мазанку, но тот не пошел. Ночь была теплая, да и спать не хотелось. Мальчик отнес кружку и вернулся. Они долго сидели молча. Лампа бросала вокруг мазанки кольцо рассеянного света, но мальчик и Сергей оставались в тени под стеной. «И ты каждую ночь зажигаешь свой маяк?» — спросил Сергей. «Каждую. Только дед сердится, что я керосин зря жгу. Я теперь стал рано-рано вставать, чтобы успеть погасить. Дед проснется, а лампа уже на лавке». Мальчик негромко засмеялся, и Сергей тоже улыбнулся. «Сердитый дед?» «Да не, он хороший. Он с белогвардейцами воевал, конником был. У него орден Красного Знамени есть». «А что же он керосин жалеет?» Мальчик не расслышал, и снова наступила тишина. «Не скучно здесь?» — спросил Сергей, чтобы разбить молчание. «Бывает, что скучно. Это если дождь. А так интересно. Тут горы, балки. В балках ручьи чистые-чистые, шиповник цветет». Мальчик нерешительно повернулся к Сергею, но не увидел лица. «А вечером делается тихо-тихо, и нет никого кругом. Спускаешься в долину и думаешь, а вдруг там что-нибудь удивительное? Смотришь, ничего нет, только месяц над горой. Смешно? Нет, сказал Сергей и подумал, что ночью почему-то люди гораздо легче открывают свои тайны. Сергей неожиданно задремал. Когда он проснулся, то увидел, что ночь посветлела. Снова проступили очертания гор, начинался синий рассвет. Мальчик спал, завернувшись в телогрейку. Он сразу проснулся, как только Сергей поднялся на ноги. «Эй, внук!» — донесся вдруг из мазанки стариковский голос. «Лампу задул? А то я сегодня рано встаю!» Мальчик вскочил. Сергей весело рассмеялся и протянул ему руку. «Мне пора. Спасибо за огонек, товарищ». Мальчик смущенно подал маленькую ладонь и покосился на лампу. Она все еще горела неподвижным желтым светом. «Как тебя зовут?» — спросил Сергей. «Антон». «Ну, будь здоров». Сергей пришел на свой стан, когда первые лучи уже пробивались между облаками и каменистой грядой. В это же время подъехал на мохнатой лошадке Хакас, почтальон. «Телеграмма есть!» — крикнул он. «Кто товарищ Колунов?» «Калинов», — сказал Сергей, побледнел, это я. Он рванул телеграмму и прочитал первый раз быстро и тревожно, второй медленно и с улыбкой. В телеграмме говорилось, что жена Сергея родила сына. Она спрашивала, какое дать ему имя. «Дай коня!» — закричал Сергей. «Пожалуйста, дай! Съезжу на телеграф!» «Что ты?» — воскликнул почтальон. «Не могу! Ответ пиши!» И Сергей торопливо начал писать. «Поздравляю с сыном Антоном, родная!» Так появился на свет еще один Антон. «А что дальше?» — спросил Тоник. «Все. Конец». Тоник, не оборачиваясь, пожал плечами и протянул. «Ну, я думал, что-нибудь интересное». «Ну, что поделаешь?» — сказал папа. Тоник молчал. Он преклонил голову к нагретому солнцем косяку и крепко зажмурил глаза. Ему хотелось представить, какая темнота в степи бывает, когда опускается августовская ночь. И еще Тонику вдруг стало обидно, что ему никогда не приходилось зажечь огонек, который бы помог кому-нибудь. Когда стемнело, он украдкой взял свой фонарик и вышел на улицу. В переулке горела на столбе лампочка и светились окна, за рекой переливалось целая тысяча огней. Красные и зеленые огни горели у причалов, где стояли буксиры, катера и самоходки. Далекий самолет пронес над городом три цветные сигнальные лампочки, и у каждого был свой огонек, и никому, видно, не нужен был фонарик мальчишки. И вдруг сразу исчезли все огоньки, потому что глаза Тоника закрыли чьи-то маленькие теплые ладони. Тоник мотнул головой и сердито обернулся. Рядом стояла Римка и маленький Петька, и в руках у Римки был небольшой узелок. «А мы картошку будем печь», — сказал Петька. Тоник толкнул ногой с обрыва обломок кирпича и слушал, как он, падая, шуршит в бурьяне. «Ну и пеките», — ответил Тоник. «Антон Горемыка», — вздохнула Римка. «Ты что, сильно тогда брякнулся, да?» «Тебе бы так», — сказал Тоник. Римка покачала узелком. «Мы на костре будем картошку печь, из сухой травы огонь разведем. Из травы. Там щепки есть на берегу». «А тебя отпустят?» — спросила Римка. «Маленький я, что ли?» Они уже стали спускаться по тропинке, когда Тоник все-таки решил спросить. «А он что, не пошел?» «Тимка-то?» «Дома его нет», — объяснил Петька. «Мы проходили мимо», — сказала Римка. «Да у него в окне темно, может, спит уже». «Ну и что, что темно?» — пробормотал Тоник. Он подумал, что, наверное, Тимка лежит на кровати и смотрит в синее окно на далекие заречные огоньки. Все-таки плохо, если поссоришься, да еще зря. «Может, он и дома», — вздохнула Римка. «Вы не помирились, да?» «Мириться еще», — сказал Тоник. Он остановился, подумал немного и полез наверх. Скоро все трое были у Тимкиного дома. «Постучи в окно», — велел Тоник Петьке. «Ну да», — сказал Петька, — «лезьте сами, там крапива в палисаднике, во какая!» Тогда Тоник вытащил из кармана фонарик. Он включил его и так повернул стекло, что свет падал узким лучом. Тоник направил луч в окошко и стал нажимать кнопку. Три вспышки и перерыв. Три вспышки и перерыв. Свет желтым кружком ложился на занавеску за стеклом и золотил листья герани на подоконнике. И вот, наконец, ярко вспыхнуло в ответ Тимкино окно. 1960 год.